Место Священного Писания буду читать. Книга чисел, 11 глава, 1 стих. Народ стал роптать вслух Господа, и Господь услышал, и воспламенился гнев его, и возгорелся у них огонь Господень, и начал истреблять край стана. Мы сейчас послушали песню, где говорится о том, что человек молится, молится, никаких ответов нет. Сколько они слышат, не молятся, никаких ответов нет. На это есть какие-то причины. А вот здесь сразу ответ. Услышал Господь, и ответ пришел. И молиться они молились. Я сегодня хочу поговорить немножко на эту тему, на этот стих. Я скажу, прочитал его, и как-то он запал в сердце мое. Обратил на него внимание. Слово Божие говорит так. Народ начал роптать вслух Господа. Как это понять, друзья? Роптать вслух Господа. Что Бог не все слышит, что ли? Бог абсолютно все слышит и знает намерения наши. И вот люди начали роптать, другими словами, не боясь Бога. Стали открыто роптать. Что такое ропот? Давайте мы вместе с вами хотя бы несколько примеров проведем. Ну, ропот, чтобы нам было понять, что это такое. Пожалуйста, кто может привести пример ропота? Ну, давай, Коро, пожалуйста, что такое ропот? Пример какой-нибудь ропота. Любой, может, житейский. Так. Ага, хорошо. Еще какие примеры ропота есть? Чтобы мы хоть знали, мы-то ропщим с вами или нет. А то же мы можем так говорить, да нет, я не ропщу, а сами каждый день ропщим. Может и такое быть. Что еще входит, ну, хотя бы примеры ропота? Кто еще может провести пример? Вот жарко, говорят, погода такая. Куда Бог смотрит, нам тяжело, да? Вот, пенсию не платят нам. Еще какие еще могут примеры ропота, друзья? Что-что? Ну, это к той же теме о погоде. Я хочу сказать, друзья, ну вот народ израильский идет тоже и говорит, что это Бог вывел нас из Египта, и мы идем в Ханаан, дети наши достанутся теперь этим людям на съедение. И вот ропщут против Господа, и на Моисея ропщут. Недовольство такое. Вы знаете, я понял, что ропот – это просто недовольство. Это недовольство, и с этим недовольством есть такое, знаете, восстание против Бога или против человека. Недовольство на то, что Бог делает. Недовольство на судьбу свою. Мы можем роптать, как вот Моисей, роптали люди на Моисея, на Аарона. Можно точно так роптать на жену свою, на мужа, на родителей, на детей, на служителей, на церковь, на Бога, на все, на что угодно можно роптать, друзья. Это выражение недовольства. Недовольство такое. И вот иногда эти недовольные люди собираются вместе и вслух начинают говорить. Одно дело, знаете, вот просто появилось недовольство внутри, человек сам с собой борется, а это находятся сообщники. И они вместе уже начинают рассказывать друг другу. И мне кажется, что эти люди думают, что они получили откровение от Бога, знание пути, все не так, нужно вот так идти, как вот на Моисея и Аарона возроптали, и говорят, не так они вывели, не привели они нас туда, давайте мы выберем начальника и пойдем назад в Египет, там у нас было и то, и другое. И могут так вот и сегодня, точно так мы можем роптать и думаем, что я лучше знаю, мне больше открыто, я понимаю жизнь, и поэтому часто бывают проблемы в семьях, между собой, друзья или в церкви бывает, когда люди ропщут друг на друга, что-то не так. И вот Господь говорит, они стали роптать, и Бог услышал. Давайте мы посмотрим сегодня на реакцию Бога. Как реагирует Бог на ропот? Братья и сестры, как реагирует Бог на ропот? Или другими словами, на недовольство наше? Наказывает гневом. Гневом. Если нам читать книгу Первого послания к Коринфянам, 10 главу, там тоже сказано, что роптали и везде и перечислялись моменты, и сказано о ропоте, и вызывали гнев Божий на себя. Я хочу сказать, иногда нам кажется, что вот я поропщу, даже вот даже между собой, поропщим мы на мужа, на жену поропщим, еще на кого-то, и вроде бы они вразумятся. Ничего подобного, кроме раздражения и гнева, ничего не вызывает ропот. Ничего больше ропот не вызывает, ни благосклонности какой-то, ни снисходительности, ни довольства никогда не вызывало, знаете, не проявляло какой-то жалости к людям. Оно всегда вызывало гнев, ярость и наказание. Мы должны отсюда делать вывод и смотреть, нужно ли вообще роптать. Ну, давайте мы зададим вопрос, а когда последний раз я роптал и на кого? Что за причина? Была ли причина, чтобы я роптал? И после моего ропота что-нибудь изменилось в лучшую сторону или не изменилось? Братья и сестры, можно быть уверенным, что в лучшую сторону ни у кого не изменилось из тех, кто роптал. А в худшую изменилось. А в лучшую абсолютно не изменилось. Ничего не достигли. Но есть люди, которые ропщут каждый день. На все абсолютно ропщут. Думаешь, это большая мудрость, что-то похожее, знаете, вот на сварливость. Это тоже недовольство. Люди часто бывают сварливы, там, то на невестку, то на зятя, то на мать, то на кого угодно. Вот они сварливы, все не так в их глазах, все не так. И надоела пища, это все ропот, это все недовольство. И Слово Божие говорит, что вызывает гнев Божий, ярость, наказание. Почему же иногда люди живут в одной и той же местности или в одном и том же доме, едят одну и ту же пищу, одна и та же атмосфера. Один ропщит, а другой не ропщит. Одному все нормально, а другому ненормально. Я вспоминаю, вот в этом году рассказывали, был я в одном лагере. Говорит, накрыли на стол обед. Девочки сидят, говорит, ну подали кашу. Вдруг одна возмутилась, опять каша. Эта каша мне уже дома надоела. И сюда ее опять дают. И знаете, и так вот ищет сторонников, давайте мы откажемся от этой каши, есть ее не будем. А другая рядом сидит и говорит, о, я люблю кашу, мне нравится, давай сюда, я буду есть ее. Одни и то же, одно и то же, она одного и на другого. Один возмущается, один ропщет, а другой у другого благодушие. От чего это зависит, братья и сестры? От чего? Так он это детский пример привел, а у нас взрослых может так быть. Одни приходят нормально и хорошо и сидеть, и хорошая обстановка, а другой все не так, все абсолютно не так. Вы заметили, что у одних и дома приходит не так дома, в собрание пришли не так, куда-то в общество не так, а другой куда бы ни пришел, все так. От чего это зависит? От нас, от Бога, от обстоятельства. Братья и сестры, это прежде всего зависит от меня самого. Ведь не случайно Господь сказал, если кто хочет идти за мной, что сделай? Отвергни себя. Отвергни себя и возьми крест свой, и дальше что делай? И следуй за мной. Я бы хотел спросить, как следовать? С радостью или с ропотом? Как часто мы можем слышать такие молитвы, «Ой, крест у меня тяжелый, Господи, так мне трудно на этой земле». Это у нас ропот или это благодарность Богу? Что это у нас, братья и сестры? Как Бог на это реагировать? Как на Него реагировать? Вот мы иногда даже дети Божьи, вот у нас, я смотрю, вот мы молимся Господу, и мне кажется, у нас нередко бывают лишние жалобы. Лишнее недовольство, мы их высказываем Богу, как нам трудно жить вот с тем братом, или с сыном, женой, или с мужем, или с неверующим. И вот такое все высказываем, жалуемся. Иногда сожалеем даже о том, что зачем я это сделал, нужно было не делать так, или почему со мной так поступают. Братья и сестры, Слово Божие нам говорит о том, что прежде всего нам нужно было отвергнуть себя. Если мы хотим идти за Господом, то нужно отвергнуть. Для чего? Чтобы не роптать. Чтобы не было так все не по-моему. Нам нужно понять, принять Господа в нашу жизнь, чтобы было все так, как хочет Господь. И вы знаете, я хочу сказать, там, где в сердце есть любовь, любовь к Богу и любовь к ближнему, там человек радуется, что по Его, не по-моему. Но если мы имеем любовь к Богу, и что-то делается по воле Господней, мы радуемся. Радуемся, потому что угодно Господу. Если мы любим кого-то, человека, брата или сестру, и делается так, как он хочет, и мы радуемся вместе с ним, мы не ищем ни своей воли, ни того, что мне хочется, а то, что хочется Господу, или хочется другу моему. И поэтому на сердце у меня тоже радость, и никакого ропота нету. И поэтому Слово Божие говорит, радуйтесь с радующимся. Если мы видим кому-то хорошо, Кто-то радуется вместе с ним, нужно радоваться, а не роптать, а почему у меня так плохо, у него хорошо, а у меня так плохо, а может быть, я не такой, может, Бог за меня забыл. Нет, не об этом сегодня Библия говорит. Библия говорит о том, чтобы мы не роптали, потому что ропот вызывает гнев Божий. Я думаю, еще, братья и сестры, причины, которые вызывают ропот, это мы не привыкли к послушанию. Вот те, кто привык к послушанию с самого детства или с юности, родителям ли послушны, Богу, Слову Господнему послушны, служителям ли или еще, они легко принимают все, что в жизни их встретится. Они везде могут найти благодарность, за что поблагодарить Бога, за что прославить Его. Но если человек не привык к послушанию, а это значит, знаете, что бы они сказали, даже и так, как нужно, все равно не послушать, потому что кто-то сказал. И будет все равно недовольство. Опять заставляют меня делать. Опять мне предлагают делать. Опять мне напоминают. И вроде бы и доброе, нужное дело. Но вот когда человек не привык к послушанию, не хочет, у него нет этого навыка, все будет не так. И самое доброе, он будет роптать, то не тот сказал, то не вовремя сказали, то еще что-нибудь придумать, и будет всегда ропот в жизни человека. Слово Божие нам говорит еще на один момент, обращает внимание, терпением вашим спасайте души ваши. Но Господь ни день не сказал, ты пойдешь за мной, и будет у тебя легкий путь. Он сказал, что будут трудности, поэтому и сказал, отвергни себя. Но если нам будут трудности, то Господь сказал, не ропщите, а что делайте? Терпите. Терпением вашим спасайте души ваши. Я вспоминаю историю, вы ее хорошо знаете, историю Иова, когда у него появились большие скорби, переживания, горе, проблемы. И он сразу же с первого момента научился благодарить Бога. Господь дал, Господь взял, да будет возвеличено имя Господне, и никакого ропота. И никакого ропота в Священном Писании не описано о нем. Хотя было очень сложно, ропота не было. Были вопросы к Богу у него. Потом дальше увеличивается у него горе. Жена подходит, говорит, ты все еще чист своей непорочности. Ты до сих пор еще не ропщешь. Да ты вот Бога похули. Возмутись против Него и умрешь, и все переживания твои закончатся. Не идет этим путем, друзья, не идет. И я хочу сказать, и у нас в жизни, у каждого свой путь, свои переживания. Где-то мы сами их навлекли на себя по неопытности, или что посеяли, то жнем. Где-то нас путь Господь ведет путем испытания. А в принципе, я хочу сказать, каждому Бог дает свою чашу. Если мы ее не будем пить каждый день понемножку, все равно ее придется выпить чуть попозже, только вдвойне, втройне, быстрее. Она будет сложнее. Каждый пройдет этот путь и придет к вечности пред лицом Господним. И нам необходимо, друзья, чтобы мы научились терпеть в жизни нашей. Но еще бы на что я хотел обратить внимание, это вера. Если у человека есть вера, и он уверен, что впереди у него есть то будущее, которое Бог ему пообещал, и что эти испытания, искушения в жизни его, они приведут к вечной славе, он роптать не будет. А если у человека нет веры в Бога, в Слово Господне, то он просто не видит смысла, куда идет, и дойдет ли, или не дойдет, и поэтому у него ропот, он живет до сегодняшним днем. Ему хочется сегодня пожить так, как ему хочется, не отвергнувши самого себя. Мы сначала с вами разобрали момент, что такое ропот и почему в жизни он проявляется. Народ стал роптать вслух Господа. И Господь услышал, и воспламенился гнев его, и возгорелся у них огонь Господень, и начал истреблять край стана. Братья и сестры, у меня вот вопрос, а почему он стал истреблять край стана, а не середину стана? Почему огонь возгорелся и не в середине загорелся, а с краю загорелся? Какие-нибудь мысли есть у нас, братья и сестры? Пожалуйста. Наверное, там и возгоралось все это недовольство и ропот. На краю. Братья и сестры, а сегодня где возгорается недовольство, ропот? Как нам кажется, братья и сестры? Мне кажется, тоже на краю. Вот есть те, которые люди так вот стараются скорее в середину, с юности, заключить завет с Господом, крещение принять и служить Богу. Есть те, которые что-то ищут свое. Нет, я сейчас еще не пойду крещение принимать. И начинают искать множество причин. И обратите внимание, у них есть причины, почему они не хотят быть членами церкви. Не так, как им кажется. Не так. И я думаю, что вот есть те, которые люди так вот даже, знаете, вот сели на заднюю лавочку, принявшие крещение, и могут, знаете, выражать одни недовольства. Почему? Что это такое? Это ропот, тот же самый ропот. Они не хотят трудиться. А вообще я хочу сказать, что, как правило, те, которые не трудятся, те не бездействуют, те ропщут. Те, которые не отдают свои силы в труд служения, у тех есть тогда способность как-то контролировать и говорить, что это все не так. Все это не так, потому что они не участвуют в труде в служении. Знаете, все-таки немаловажно, где нахожусь я. Я бы сегодня хотел обратить особое внимание, даже не на то, ропщешь ты или не ропщешь, а где ты находишься, на краю стана, на краю церкви или в середине церкви. Ведь опасность всегда есть на краю. И если ты думаешь, да нет, я просто слушаю, может, я не ропщу, у меня хватает терпения, способностей там вот с краю наблюдать и служить за Богом, служить Богу, идти за Ним, мне хочется опять и опять сказать, а все-таки на краю есть опасность. Вот когда человек себя держит где-то на стороне, с краешку, не посвящает себя Богу, как должно, хочешь или не хочешь, у него жизнь раздвоенная. И там всегда будут какие-то проблемы на краю. Всегда будут проблемы. Вы помните, когда народ израильский шел, и вот там тоже с краю, с одного края, с заднего края, Амалек напал и всех крайних побил. Тоже не средних побил, и тоже не первых, а вот там вот крайних взял и побил всех. Это были люди слабые, больные, там могли быть люди медлительные. Но вот Господь допустил, что с краю, там сзади их побил Амалек. Братья и сестры, если мы хотим, чтобы в жизни нашей было хорошо, и чтобы нам понимать Бога и служить Ему, Слово Божие говорит нам, приблизьтесь к Нему. Не держитесь на расстоянии от Него. Не оставляйте между собой и Богом какой-то промежуток, какое-то, знаете, время, чтобы я мог что-то делать, а старайтесь быть ближе и ближе к Нему. И чем ближе к Нему, тем дальше от всех проблем. От всяких краев, где есть много нападок сатаны, где есть много переживаний, бывает много недовольствия, где, знаете, с краю что видно? С краю видно и что в стане, и что за станом делается. Вот тот, который находится в середине края стана, тот не видит, что там за краем, за станом становится видно. То есть делается, он там не обращает внимания, он далеко от этого. А вот те, которые стоят на краю, им и то, и другое видно. И у них много искушений. Вот мы сегодня молимся о том, что Бог избавил нас от всяких обольщений, от искушений. Ну, как можно обольститься, если быть в середине, если служить Богу, видеть перед собой всегда лицо Господне, если быть занятым человеком? Если же обольститься, то сложно. А вот когда человек видит и то, и другое, и сердце его раздваивается, он еще говорит, да и там есть хорошее, и там есть хорошее. Вот там есть и обольщение в его жизни. Но там есть и поражение, там есть и беда. Слово Божие нам говорит так. Великое приобретение – быть благочестивым и довольным. Я думаю, что вот противоположное слово «ропот» – это довольство. То недовольство, ропот от недовольства вызывается, а это довольное. И поэтому, когда мы даже приходим пред лицо Господне, когда у нас есть нужды, переживания, как вот и сегодня есть нужды, переживания, вы знаете, можно их по-разному и преднести пред лицо Господне. Можно принести с большим плачем, отчаянием, горем и тоскою. А можно принести эту же нужду с благодарностью Богу, что есть Бог, который у нас отвечает на наши проблемы. Не безразличны Ему наши нужды, переживания. Он с нами в трудностях, в горе, в скорбях. И я хочу сказать, и Бог и спешит таким навстречу, которые способны свою заботу возложить на Господа. Написано, открывайте свои желания, как, братья и сестры, дальше сказано? С благодарением или с ропотом, с недовольством? С благодарением. Открывать, то есть мы можем открыть свои нужды, переживания, но с благодарением Богу, со славой, с хвалой. У нас есть кому открыть наши проблемы, и у нас есть надежда, что эти проблемы Бог решит. И пусть нас Бог благословит, чтобы мы так и поступали, чтобы мы могли молиться Богу. Вы знаете, я обратил внимание, что молятся Богу те, у кого много горя, переживаний, у кого дети неверующие, кто уже вырос, проблемы переживают, те часто молятся в собрании. У кого все хорошо, У тех почему-то закрыты уста на благодарность Богу. Наверное, ждут тоже, когда будет плохо, и потом, когда плохо, начнем плакать, говорить: «Господи, как мне тяжело!» Это будет молитва благодарности или это будет молитва опять ропота? Я думаю, что она может быть опять молитвой ропота. Итак, Слово Божие хочет, чтобы наш путь был путем благодарности Богу. Я хочу опять напомнить эту мысль. «Если кто хочет идти за мной, Господь говорит так, отвергни себя». Одна из причин, почему нужно отвергнуть себя, чтобы не роптать. Но вместо ропота, чтобы у нас появилась благодарность. Чтобы мы могли служить Богу, прославлять Его. Тогда у нас получится. Чтобы мы несли крест свой не охая, не стоная, а могли с радостью сказать: «Господи, не зря я несу его, у меня благословение Твое, у меня надежда, у меня Ты, Бог, со мной». И тогда Бог благословит нас, тогда мы точно дойдем. Я так думаю, еще вторая сторона, когда мы так вот служим Богу, благодарим Его, и дома так молимся, и здесь возлагаем надежды, благодарим Богу, места сатане нету. Он не искушает нас тогда. Он видит о том, что эти люди преданы Господу. Когда же мы жалуемся часто, ропщим и недовольствуемся Богом, путем нашим, судьбой нашей, тогда очень близко сатана подходит и предлагает нам свои пути, свои искушения, обольщения, дороги. И у нас появляется тогда жизнь, начинается раздвоенная, проблем больше добавляется, мы теряем ориентиры, и вера слабеет у нас. Поэтому пусть наша жизнь будет жизнью благодарности Богу. Чтобы так не получилось, что Господь будет смотреть на нас, а потом, знаете, есть даже предупреждение: не ропщите, как некоторые роптали и погибли. А ведь они шли в Царство Господне, они шли в обетованную землю, и за этот ропот, за свое недовольство они погибли. Для нас это уроки, это образы, чтобы мы не поступали так. Пусть в нашей жизни будет настроение служить Богу. Как мы и обещали Господу, доброй совести, прославлять Его. Как Господь и поставил цели, я избрал для того, чтобы вы были с хвалою, славою и украшением. Вот к этому пути, вот к этой цели Бог нас избрал. И находясь на пути Господнем, нам нужно прославить нашего Бога и словом, и делом, и жизнью нашей. Пусть возвеличится наш Господь. Если в жизни нашей вдруг мы можем вспоминать: да, моя жизнь похожа на ропотника, может, часто выражаю недовольство и ропщу, и может, еще и удивляемся: но ведь Бог меня не наказывает. Мне бы хотелось, чтобы мы сегодня могли поблагодарить Бога, что еще этот огонь не возгорелся и не получилось наказание в жизни нашей, что Бог долготерпил к нам и много милостивый. За это тоже стоит поблагодарить нашего Бога. Аминь. Будем молиться. Спокойно сады, тихая ночь, но не спишь только ты. Иисус дорогой, почему ты один? Почему на коленях ты стоишь? Божий Сын, для чего Ты оставил трон? Был непонят и был презрен, жалкий люд Тебя унижал, Ты ж терпел, злом не воздавал. Тихая ночь, уже скоро рассвет. Тихая ночь, Иисуса все нет. В Гефсиманском саду с